На это мастер-капитан Сварог возражений не отыскал. «А я, мастер Сварог, князь, счел не лишним напомнить, Олес, по-хозяйски облокотившись на перила, опоясывающий плетеный ковчег, который, опять же, на гордое звание фальшборд никак не тянули. Я привык подчинять, а не подчиняться. Жить на правах простолюдина? Увольте, граф. Лучше я сложу голову в бою. Даже, предположим, я одолею уважаемого дожа Тольго в честном поединке». Олес поклонился экс-боцману, и тот ответил не менее изысканным поклоном, сказавши при этом: «Это еще надо посмотреть, ваше сиятельство, кто кого». «То и в этом случае вряд ли клаустонцы признают меня своим повелителем. Я для них останусь гайдарцем, чужаком. Свергнут меня и все дела». Выберут себе очередного дожа из своих. А путешествовать князю не возбраняется, даже приветствуется. Так что я тоже с вами. Сварог, изо всех сил стараясь выглядеть серьезным, перевел взгляд на Рошаля. «А что вы на меня-то уставились, мастер-капитан?» Раздраженно ответствовал бывший старший охранитель короны Гайдара. Или, на иной, более точной манер выражаясь, начальник комитета госбезопасности княжества Гайдара. Гор Рошаль, по привычке и вне зависимости от погоды, кутаясь в некогда шикарный, а сейчас затасканный до бродяжьего вида плащ со множеством потайных карманов и неизвестного предназначения петель, смотрел не на Сварога, не на кого другого, не на материк, к которому они все пробивались через ужасы и смерть. Раздавленным взглядом он смотрел куда-то за горизонт. «Что я буду делать там? Строить хижины? Расчищать землю под посевы? Охотиться? Ловить рыбу с этого вот лаптя? Ничего такого я не умею и совершенно не желаю становиться посмешищем среди людей, которые ниже меня по происхождению и былому положению в обществе. Так что, если вы не имеете ничего против, я бы последовал за вами в опасные гости к нашим новым знакомым». Слово «опасные» Гор Рошаль выделил со скрытым умыслом, подчеркнув, что там, где возможны тайные игры, интриги и хитро закрученные комбинации, там он способен принести неоценимую пользу, уж не сомневайтесь. Гуап, женщина-оборотень Чубаху, ничего не сказал. Просто молча встала рядом с Олесом. «Охламоны вы все-таки!» — вздохнул Сварог. И отвернулся. Ему что-то попало в глаз, и что-то комом застряло в горле. В общем, трогательное прощание с клаустонско-гидернийской частью экипажа броненосца не было. Сварог заверил людей, что управится, не слишком затягивая, с островными делами, и сразу же после того заглянет к ним, пусть на стол накрывают и корону чистят. Это берег с берегом никогда не сойдутся, а корабль с мелью завсегда встретятся. Верно, Маскап? — подмигнул ему Тольго. Сварог в ответ сотворил из воздуха по сигарете дожу и себе. Табачное облако, общее поначалу, распалось на два. Издали это выглядело как циклопических размеров торт, графские развалины, только почему-то не присыпанный сахарной пудрой и почему-то помещенный не на праздничное блюдо, а прямиком на океанскую воду. Вблизи сходство с кондитерским изделием, одно время и в ином мире, страшно популярном среди жен младшего и среднего комсостава, пропало начисто. Вблизи единственный и оттого главный остров Домургов, на их языке «древо», не вызывал никаких ассоциаций. Ну, разве что с буреломом. Прутья, стволы, буйные, как в фантазиях пьяного вязальщика корзин, хитросплетение лоз, похожих на виноградный, там да сям торчат листики-цветочки, кое-где даже выглядывают из воды корявые щупальца корней. Нет, впрочем, Сварогу на ум пришло-таки еще одно сравнение. Помимо галлюцинирующего корзинщика, случается, во время весеннего половодья сносят по реке 2-3 сцепившихся дерева, они застревают где-нибудь в узком месте, образуя затор, и на них наносят всякий речной хлам, суча, бревна, выворотни, плавник, камыш, что ни попадя. Есть и здесь что-то похожее. Как Сварог успел узнать от мастера Ксави, в древе неизменен лишь ствол, сердцевина древа, и то неизменен только по отношению к самому себе. Иными словами, ствол дрейфует по течениям, направление и скорость которых страшно засекречены и известны лишь домургам, а те лучше погибнут, чем выдадут одну из самых главных своих тайн. Ствол дрейфует, а блуждающие острова по домурговски жилища присоединяются к нему, как прилипалы к акуле, чтобы подрейфовать сообща. Могут отсоединиться, поплавать в свое удовольствие, вернуться, когда вздумается или когда призовут. Такая вот у них, блин, организация жизни на воде. Они наблюдали приближающийся плавучий полис домургов с... Как говорят в одном веселом городе, вы будете смеяться, но наблюдали с самой натуральной веранды. Из помещения, находившегося в центре жилища, они перебрались на... Ну, если бы это был все-таки корабль, то пришлось бы сказать, что на капитанский мостик. А так, действительно... Пуще всего остального это напоминало дачную веранду, и они разместились на ней в плетеных креслах, прямо как какие-нибудь разомлевшие под солнцем и утомленные грядками дачники, собирающиеся пропустить по стопочке перед заслуженной сиестой. Правда, дачники обычно не держат друг друга под прицелом, а шаур Сварога был недвусмысленно направлен мастеру Ксави в грудь. Дачники пялятся на грядки, яблони и на недокрашенный забор, а не на море океан, зеленоватый и бескрайний, с торчащим посередине того океана ботаническим садом. Жилище Ксави мягко соприкоснулось с уже остановившимся древом и тоже замерло, соединившись с ним ведомыми лишь домургом скрепами. Подождав, пока от жилища к жилищу пробегут узкие мостки, они по очереди перебрались на главный остров и так и пошли гуськом, процессией из 6 человек, каждую из составных частей древа огибала терраса, по ним они и двинулись внутрь графских развалин.